Кощей выглянул в окно. На улице воинствующих пришельцев не наблюдалось, а вот в метре от подоконника проходил более-менее широкий для того, чтобы на нем стоять, карниз. Он направил указательный палец на Трезора. «Значит так, садишься по центру кабинета и старательно делаешь вид, что это ты тут наследил. А ты...» Он перевел палец на Ториона. «Прыгаешь за мной и любуешься живописными городскими пейзажами». «Я сорвусь!» «Киборги сзади!» Директор махом перелетел через подоконник и обернулся. Кроме высунувшего язык Трезора, никаких монстров не было. «Ты!» Возмущенно выдохнул он. «Тише!» Невозмутимо прошептал Кощей. «А то сорвешься!» «Ой!» Опомнился директор, прижимаясь к стене спиной. Следом за этим послышался звук шагов и раздалось предупреждающее гавканье Трезора. «Брысь!» Услышали они. Трезор угрожающе зарычал, но киборг его проигнорировал. Проведя уловителем по подоконнику, он открыл прикрытые Кощеем рамы, высунул голову и посмотрел на улицу, решив, что неизвестные сбросили самостоятельно, и ему не придется помогать им в этом нелегком деле. Но вдруг заметил карниз, покрытую пылью обувь, брюки, костюм, и, наконец, глаза в глаза уставился на директора. Тот растянул губы в зубастой улыбке и гаркнул не впопад. «Куда прешь? Не видишь, у нас обед!» Кощей повернулся и заглянул в кабинет. Киборг был один, остальные азартно двигались наверх, к переместителям, не считая крохотное скопление, стоящим внимания целого отряда. Киборг услышал шум и резко повернул голову в его сторону. «Привет!» – бросил Кощей. «Третьим будешь?» И, схватив его за костюм, с силой дернул на себя. Киборг вывалился из окна и устремился почти вертикально вниз, на ходу вытягивая в сторону людей автомат. Семь пуль впились в раму. Одна царапнула по стене рядом с директором. Тот вздрогнул и дернулся в сторону. Чуть не упал и вернул равновесие, вцепившись кончиками пальцев в крохотные стыки между плитами псевдостенки. Остальные пули изрешетили ни в чем не повинные облака и подбили несчастную птаху, не в лучший час своей жизни решившую полетать над городом. Больше киборг ничего продырявить не успел, потому что успешно состыковался с поверхностью планеты, распластавшись по ней неровным слоем. В окно выглянул Трезор. «Путь свободен», – перевел Кощей. Директор перемахнул через подоконник куда быстрее, чем перебирался на улицу. Кощей выглянул на лестничный пролет и посмотрел, насколько киборги их опередили. «Сдается мне, что дело сложнее, чем я думал», – мрачно доложил он. «Они первыми достигнут финиша. И наша затея пошла коту под хвост. Они захватят переместитель под свой контроль. Сумеешь их уговорить, что нам по срочному делу и что война в наши замыслы не входит?» Директор нахмурился. «Нам не поверят», – категорически заявил он. «Я даже не уверен, что нас станут слушать». «Я тоже так думаю». Вот тут-то и пригодилась вторая лестница, не отремонтированная, но не загроможденная бочками с краской. 40-й этаж встретил их закрытыми дверями и ничем не нарушаемой тишиной. Кощей надавил на двери, и державшие их шпингалеты вырвались из дерева вместе с шурупами. Звуки удалявшихся вниз по лестнице киборгов его заинтриговали. Стоило ли подниматься так высоко, чтобы сразу же бежать обратно? Утвердительный ответ он получил, когда заглянул в кабинет директора и увидел двух киборгов, возившихся с бомбой для ликвидации переместителя. Не встретив вооруженного сопротивления, да и вообще никого не встретив, отряд посчитал свою задачу выполненной, и контроль над единственным стационарным переместителем киборгам вовсе не был необходим. Они предпочли избавиться от лишнего агрегата самым простым и надежным способом. Кощей вошел в кабинет. Киборги оторвались от установки. «Простите», – вежливо спросил он, игнорируя наведенное на него оружие. «Кто из вас директор института? Многоуважаемый Шпрекин-Кикер, де Робер-Дранат, Шпрехсталмейстер фон Максимилиан Зарест, Хальверстон Ибн Афингемтон, фон Самслеп-Ферн-Дибери, бин Мадимил граф Энпшер-Жадевальский. Я так долго не имел возможности с вами встретиться, что-то от отчаяния уже на стенку лезу», подтвердил Трезор. Ториан, оставшийся за стеной, понял, что теперь может спокойно умереть, потому что ничего более оригинального придумать невозможно. Но по зрелому размышлению передумал. Вдруг странник еще что выдаст? Киборги на секунду задумались. Кощей только этого и ждал. Прежде чем они выстрелили, он выхватил меч-кладенец и одним стремительным ударом снес им головы. Только после этого заметив, что еще три киборга стояли в углу кабинета у сейфа и внимательно разглядывали секретные документы. Услышав разговор, они отложили документы в сторону и подняли автоматы, а увидев, что произошло, открыли ответный шквальный огонь. Кощей запоздало ойкнул и сам со скоростью пули вылетел в коридор. Киборги изрешетили стену широкой полосой в направлении его движения. Первый из них имел неосторожность необдуманно выскочить следом, за что и поплатился. Кощей отрубил голову ему. Туловище, лишенное главного процессора, застыло столбом и рухнуло на пол. Лишенное электропитания голова дернула челюстями и утихла. Оставшиеся в кабинете решили не мудрствовать и стали стрелять прямиком через стену. Огромные куски кирпичной кладки, один за другим, раскаленными брызгами, вырывались из стены и впивались в задымившийся паркет. Со стороны лестницы послышался усиливающийся эхом топот ног. Привлеченный поднявшийся суматохой отряд возвращался на верхний этаж. Ториан, при первых выстрелах упавший на пол, сквозь пелену пыли и пробитые в стене дыры, заметил, что в кабинете у окна стоят позолоченные металлические рыцарские доспехи с двуручным боевым топором в стальных перчатках. Личный подарок институту от того самого Артокса именно Вабила, который умудрился ненадолго поймать странника. «Сейчас мы вам устроим встречу, собратьев по металлу», – пробормотал он. Кощей вынужденно отступал в конец коридора. Киборги намеревались загнать его в угол и застрелить перекрестным огнем. Ториан громко прочитал заклинание и резко дернул руками в сторону доспехов. Стрельба прекратилась. Киборги услышали металлический лязг и отвлеклись. Брошенный доспехами топор снес голову первому киборгу и пробил грудную клетку второму, отбросив его к стене. Пустой рыцарь побежал в атаку, но споткнулся о провода бомбы и растянулся на полу. Раненый киборг нашарил рукой ремень автомата и успел подтянуть его, но вбежавший в кабинет Кощей отрубил ему руку. Из проводов рывками полилось фиолетовое масло. Киборг попытался ударить его ногой. Кощей подпрыгнул и нанес последний смертельный удар. Голова киборга стукнулась рядом с туловищем. «Быстрее!» – закричал Кощей. «Они возвращаются!» Директор вскочил и в спринтерском беге с заносом на поворотах подскочил к переместителю и бросил взгляд на бомбу. «У нас 3-25... Нет, 2...» Испуганно затараторил он. «Куда оно так бежит?» «Набирай код столицы!» Кощей схватил автомат, оторвал от него механическую кисть, заскочил на переместитель и, не прицеливаясь, открыл огонь по бегущим по коридору киборгам. Тризор запрыгнул и сел рядом с ним. «Ложись!» От обоюдно направленных выстрелов в щепки разнесло дверной косяк. Над их головами пронесся руй пуль. «Готово!» – прокричал Ториан. 8 пуль остановились в считанных сантиметрах перед лицом Кощея, когда переместитель забросил их в межпространство. Старый мир на глазах терял краски, стремительно тускнея и растворяясь в черно-серой мгле. «Ух!» – обреченно выдохнул Ториан. «Живой!» «Директор наш живее всех живых, вот только вид слегка помятый. А так, да что там говорить, мы сделали здесь все как надо», – поддакнул Тризор. Дела шли как по маслу, растаявшему, с кучей мусора, вперемешку с маргарином, но все же шли. Кощей, не отводя глаз и не моргая, смотрел на пули до тех пор, пока они не растаяли вместе с прошлым миром. «Кто такой этот твой шпинкер, Робертон? Его родители не замучились постоянно произносить его имя?» – еле выговорил директор. «Такого человека не существует», – ответил Кощей. «Просто всякий раз, когда я произношу это имя, каждый непроизвольно задумывается. Как я сумел выговорить его на одном дыхании и без запинки?» Ториан оторопело поморгал. «Неплохо придумано, правда?» – спросил Кощей. «Согласись, ведь ты тоже так подумал». «Но ведь подумал же!» Директор странно посмотрел на Кощея, потом закрыл ладонью лицо и неслышно захохотал. Перед ними вырисовывались очертания нового мира. Вырванные рыцарем провода нарушили работу таймера, и оставшееся до взрыва время с турбоскоростью стремилось к нулю. Киборги вбежали в кабинет в тот момент, когда беглецы уже успели переместиться, а бомба как раз приступила к выполнению единственного задания в ее короткой ударной жизни. 40-й, 39-й, 38-й и далее, вплоть до 18-го этажей, взлетели на воздух. стороны метнулись темно-красные языки пламени, и на оставшихся внизу киборгов с их авиатехникой обрушился яростный камнепад. Здание покрылось трещинами и шумно село, засыпав их с головой.